Аудирование. Часть вторая. Задание 6-10. Привет, Алена. Наконец-то я тебя нашел. Мне надо с тобой посоветоваться. Привет, Майкл. Как дела? Что ты хотел? У меня все хорошо. Я хотел тебя спросить, что ты знаешь о городе Звенигороде? Ну, знаю немного. Это небольшой, очень красивый город. Он находится совсем недалеко от Москвы. Ехать туда минут 40 или час. А почему ты спрашиваешь? Мои друзья предложили мне поехать туда на экскурсию в субботу. Как ты думаешь, там будет интересно? Я не очень люблю экскурсии. Надо ходить вместе с группой, не разговаривать и слушать экскурсовода. Если ты там никогда не был, советую поехать. Звенигород — старый и очень симпатичный город. Он появился 800 лет назад, в 12 веке. 800 лет назад? Какой старый город! А что там можно посмотреть? Там есть старинные церкви, собор, музей. А еще в Звенигороде прекрасная природа. Лес, Москва-река. После экскурсии вы сможете погулять одни, без экскурсовода. И все обсудить. А ты уже была там когда-нибудь? Да, была. Я несколько раз отдыхала в Звенигороде с родителями во время зимних каникул. Мне кажется, что летом там должно быть еще лучше. Ну что же, тогда я обязательно поеду. А когда вернусь, позвоню и расскажу о своих впечатлениях. Буду ждать. Пока.